Александр Щук, спецгруппа «Нечисть», «Экспансия». На меня выплеснули два ведра ледяной воды, в сознание пытаются привести. Пришлось слабо застонать, показывая, что я начинаю приходить в себя. Интересно, когда им надоест? Уже вторые сутки доблестные немецкие контрразведчики выбивали из меня интересующую их информацию, но я пока молчал. Молчал, как белорусский партизан. «Вставай, русская свинья!» Потребовал все тот же полковник. Бедолага, он уже вторые сутки не спал. Расколоть меня – это шанс. Шанс вознестись к облакам. Ведь поймать, да еще и разговорить командира Урала – это невероятная удача, которая не снилась даже америкосам. Командиром разведывательно-диверсионной группы «Урал» я стал почти два года назад, через три месяца после начала Третьей мировой войны, идущей по сценарию Второй мировой. Так же, как наши предки, мы освободили свои земли и теперь пошли зачищать старушку Европу. Моя группа была необычной, притом, со всех точек зрения, даже с таких точек, что не приснятся ни в каком кошмарном сне. Во-первых, мы все, кроме Борьки Зимовича, закончили одну спецшколу «Волгалла». Во-вторых, из профессиональных военных в моей группе был ровно один человек, старший прапорщик Микола Нечипаренко. В-третьих, нашими прямыми командирами были два садиста первой гильдии, инвалиды головного мозга с рождения монстры, которых боялись все, от рядовых до генералов. Генерал-майор Ивлев, он же барон, и полковник Зимин, он же Святогор. «Вставай, на меня вылили еще одно ведро воды», нервничает господин полковник, торопится, понимает, что скоро сюда набегут начальники, и его шанс улетучится. «Саня, начинай медленно вставать», скомандовал мне Полос, «пытать тебя он больше не будет, не успеет, наша цель уже приехала к бункеру». «Парни на позициях», поинтересовался я, «все как один», подтвердил он, «ждут твоего выхода». «Полос, он же захребетник, он же языческий дух, поселившийся в моем теле после одного весьма необычного рейда. Барон отправил мою группу проверить и зачистить развалины старого замка. Кто же знал, что этот замок когда-то давно принадлежал Владу Дракуле, и что америкосы именно в тот момент пытались этого самого Дракулу воскресить? Ну и вляпались мы, по самое не балуй, и порвали бы нас вампиры с оборотнями, кабы не герои сказок, живущие параллельно с нами жизнью и воюющие с давних пор. К счастью для нас, объединенная группировка языческой нечисти в тот же самый момент прибыла в тот же замок, чтобы оторвать голову Дракуле и компании, чем и спасла наши жизни. И не просто спасла, а подселила в тела четырех обормотов древних языческих духов. Я был одним из четверки. Мне достался Полос. В общем, здоровенная змеюка поселилась в моем теле, сделав меня сильнее, быстрее, выносливее, чем обычный человек. Именно языческие духи помогли нам выстоять в битве с кровососами, но навсегда привязали нас к себе. Я еще раз простонал и попытался подняться, опершись на руки. Видимо, делал я это слишком медленно, потому что два надзирателя подхватили меня, протащили до стула и усадили. «Майор, ты меня слышишь?» Полковник Бергер схватил меня за волосы и резко дернул вверх. «Да», — прошамкал я разбитыми губами. «Товарищи фашисты были старательными ребятами и лупили меня гораздо качественнее отечественных палачей. После того, как благодаря завистникам барона мы выжили в битве с вампирами, вся группа загремела под следствие. Обвинили в невыполнении приказа и в трусости. Но барон был очень непрост. Пока нас месили дознаватели, он провернул хитрую комбинацию, благодаря которой мы были полностью оправданы. В процессе оправдания выяснилось, что и наш барон, и наш Зимин уже очень давно знают про существование языческих воинов. Более того, и тот, и другой сами имеют захребетников очень высокого уровня. Так вот, майор, удерживая меня за волосы, зашептал Бергер, даю тебе последний шанс. Через 15 минут сюда прибудет генерал Штольценберг, и тогда тобой займется совсем другая служба. Тебе, упрямцу, что-нибудь говорит название о Нинербе? Нет, прошептал я. Плохо, усмехнулся полковник. А такая фирма, как гестапо? Да, это замечательно, что в школе ты хорошо учился. Так вот, ведомство Штольценберга, это современный аналог гестапо. После того, как ты попадешь в их руки, наши парни тебе покажутся мелкими проказниками, а наша контора — курортом. Воды дай, начал я тянуть время. Он не спеша наполнил пластиковый стакан. Трясущимися руками я поднес воду к разбитым и опухшим губам. Кое-как выпил, расплескав половину. Еще. Полковник взял у меня стакан и, смяв его в руке, сообщил. вода будет, если ты начнешь хоть что-то говорить. Что именно? Мне пришлось придать голосу максимально возможную замученность. Господи, взвыл Бергер, ну почему вы, русские, такие тупые? Тебя, идиота, уже два дня бьют, задавая один и тот же вопрос. Какова цель операции твоей группы? Я откашлялся, сел более прямо и ответил. Слушай сюда, фашист, сейчас ты дашь мне попить, а когда придет твой Шпицберген, я сам решу, кому из вас отдать свою невинность. Что отдать? Не понял он. С кем из вас сотрудничать, олух? Бергер не сильно зарядил мне по ребрам, но взял новый стакан и наполнил его водой. На, подавись. Со вторым стаканом дело пошло намного лучше. И закурить, потребовал я. Немец прищурился, сплюнул и швырнул мне пачку. Руки были в наручниках, поэтому пачку пришлось поднимать с пола. Бергер дал мне прикурить и отобрал сигареты. Я затянулся и сразу же закашлялся. Докурить успел только до половины, когда дверь в камеру распахнулась, и вошел он. «Майор, слышишь меня? Майор, это я. Нас всех повысили в звании и нацепили по ведру медалей. Майор, ты оглох?» – продолжал шептать подполковник Карачев. «Как же он меня достал за эти сутки?» Подполковник был командиром штурмовиков ВДВ, которых нам придали вместо морпехов Комарницкого. Барина и его янычар перекинули к морю, в естественную среду обитания перекинули вместе с попами, а место морпехов заняли доблестные десантники, от поведения которых вне поля боя даже у меня волосы вставали дыбом. «Майор, твою мать, чего тебе, занудливый друг мой?» Не выдержал я. «А нас точно не заметит, Карачев, мама твоя лошадь», зло зашептал Марса, точнее майор Сунгатов. Медалей Марсе насыпали только половину ведра, но вместо ожидаемого очередного капитана дали внеочередного майора. «Еще раз ты подашь голос», — продолжал Марса, — «я тебя сам тут закопаю». Задрал уже, целые сутки ноет. «Захлопни пасть», — я сказал. Карачев, насупившись, заткнулся. Обиду подполковника можно было понять. Ему приходилось подчиняться мабуте, салагам и пиджакам. В переводе на нормальный язык это означало, что он, кадровый офицер воздушно-десантных войск, должен был выполнять приказы мобилизованных по случаю войны, не имеющих классического военного образования офицерам-пехотинцам, которые были младше его и по возрасту, и по званию. «Саня, все готово, парни на позициях, выдвигаемся». «Карачев, еще раз повторяю, прикинулись ветошью и не отсвечивайте. Если вас заметят, раскатают, как бог черепаху. А вас, уточнил он, а нас не заметит. Вы вступаете в игру только в том случае, если за нами будет хвост. Все понятно? Понятно, понятно», вяло протянул он. «Саня», сплюнул Марса в сторону десантников, «спалимся мы с этими помощничками. Не каркай. Пошли». В чем-то Марсель был прав. Подготовка у десантуры была отвратительная. Из всего штурмового батальона только у старших офицеров был настоящий боевой опыт. Про рядовой состав можно было с грустью промолчать. Из 500 рыл личного состава лишь 15% были обстреляны. Остальных пригнали из учебок. «Чего не каркай?» — продолжал ворчать Марса. «Они же только в тылу герои. Береты на затылок, тельняшки наружу, лопатки вывернули и пошли. Штурмовики, мать их. По сравнению с парнями Комарницкого эти воины, детский сад, младшая ясельная группа с отставанием в умственном развитии. Ох, барин, много бы я отдал, чтобы тебя вернули. Слушай, заканчивай ты гундеть. Офицеры же у них более-менее». «Более-менее», — передразнил меня он, — «бычье самодовольное. Ни хрена не умеют, а форсу как у комиссарши. Ты Булгакова недавно читал?» Я был поражен литературными познаниями друга. Смотрел. У Зямы на компе «Собачье сердце» записано. Около минуты он шел молча, а потом его снова прорвало. «Ты вспомни про тех майоров. Майоров, Саник, они же профессионалы, а мы их... как детей, а мы их, действительно, как детей. 3 недели, всего 3 недели дал нам барон на реабилитацию после следствия. Я, Марса, Ильдар и Олег оклемались за неделю. У меня даже выбитые зубы выросли, чему я был несказанно удивлен. Олег вообще за 3 дня восстановился, точнее, его яга поставила на ноги. А вот другим парням было сложнее. Ильдар в кратчайшие сроки вылечил Зяму, и они вдвоем занялись остальными. При этом Зяма врачевал в рамках классической медицины, а Ильдара поперла в народную. Он лечил травами. На мой вопрос об источнике его неожиданно появившихся знаний он ответил кратко. Волк, симбиоз классики и трав дал великолепный эффект. Через 3 недели мы уже не походили на филиал дома инвалидов и начали восстанавливать боевые навыки. Микола гонял нас круглые сутки. В Волгалле так не муштровали. Когда наши показатели начали соответствовать доследственным, Зимин привез нас в прифронтовую полосу знакомиться с сослуживцами. Именно тогда мы с грустью узнали, что вместо угрюмых и молчаливых морпехов нам достались веселые десантники. В штаб он взял только меня и Марсю. Господа офицеры, поприветствовал Зимин командный состав десантников, входя в кабинет командира батальона. Прошу знакомиться. Командир специального подразделения Урал майор Трофимов и его заместитель майор Сунгатов. Как и положено по уставу, мы отдали честь и уселись на отведенные нам места. Офицеры, судя по их количеству, были не все. Командиром десантников являлся полковник Ложкин. Как потом выяснилось, мужиком он был грамотным, воевавшим всю жизнь, с небольшими перерывами на лечение. Заместителем по боевой у Ложкина числился огромный, чуть меньше Зимина, майор Донских, а лучшим другом Донских был майор Чагадаев, возглавлявший их разведку. Именно эти два офицера на протяжении последующих 2 недель старательно отравляли нам жизнь. Среди присутствующих офицеров мы заострили свое внимание еще на 2 персонажах. Первый – подполковник Карачев, который, как позже выяснилось, был патологическим трусом, боявшимся самостоятельно принимать любые решения. И второй, к нашему удивлению, православный священник отец Сергий. Сергий занимал пост офицера-воспитателя, до посвящения в сан он был десантником, капитаном, а несколько наградных планок на его рясе говорили о его немалом боевом опыте. «Господа офицеры», — продолжил Зимин, — «с сегодняшнего дня группа «Урал» будет расквартирована в вашем расположении. У них есть 2 недели на приведение себя в форму после вынужденного отпуска». После упоминания о вынужденном отпуске Зимин грустно хмыкнул, а Ложкин понимающе кивнул головой. Поэтому прошу оказывать им всяческое содействие. К прибытию групп «Закат» и «Североуральцы» должны полностью восстановиться. Услышав о скором прибытии Коваля и Загребина, командира «Северян», мы с Марси весело переглянулись. «Товарищи майоры», — обратился к нам Ложкин, — «для решения возникающих вопросов обращайтесь к подполковнику Карачеву, а в случае его отсутствия — к майорам Донских и Чагадаеву». Еще 10 минут ушло на согласование всяких мелочей, после чего мы покинули штаб. «А как называется эта деревня?» — поинтересовался Марса у Зимина. «Это не деревня. А что это?» «Это пригород Бригинца. И нам сразу стало все понятно», — протянул Марса. «Ох, бестолочи!» — вздохнул Зимин. «Бригинц — это столица федеральной земли Форарльберг. Не запоминайте это слово, а то мозги от перегрузки зависнут. Главное, запомните, что до границы с Германией всего 5 километров». «Мы счастливы. Заткнись, Марсель. Собирайте своих, и пошли, покажу, где вы будете обитать». Через 10 минут мы были на месте. Местечко оказалось очень живописным. Главной достопримечательностью было расположенное рядом кладбище. Мы удивленно уставились на Зимина. Он, заметив наши недоуменные взгляды, пояснил: «Место на самом деле очень удобное. Так мы видим», — поддержал я Петровича. «Кладбище — это намек или оно нам для успокоения нервной системы? Сашок, вот только не говори, что оно вас как-то будет напрягать». «Петрович, до знакомства с Дракулой и его компанией мы бы и внимания на него не обратили, а сейчас как-то неуютно». «Это мягко сказано», — поддержал меня Ильдар. «Расслабьтесь, парни, это еврейское кладбище. Час от часу не легче», — моментально отреагировал Зяма. «Петрович, они же меня ночным сторожем назначат, вечным, заставит присматривать за земляками». «Зяма, ты стал антисемитом?» — притворно удивился Зимин. «Нет», — настороженно ответил Борька. «Тогда чего ты тут верещишь, как ограбленный еврей? Посторожишь, не развалишься». Мы вяло улыбнулись. «Парни, расслабьтесь, кладбище спокойное, нет там ничего, я проверил». «Ну-ну», — буркнул Марса, — «замок тоже был спокойным, разговорчики», — прикрикнул Петрович. «Так, барахло разложите чуть позже, а пока проведем небольшую политинформацию. Итак, господа разведчики, пока вы балдели в госпитале и щупали прыщавых медсестер за целлюлитные окорока, все остальные воевали. В итоге часть Западной Европы уже зачищена, мы находимся в Австрии, а перед нами, Германия мать ее. Опять, добьем фашистскую гадину в ее логове Берлине», — торжественным тоном возвестил Мамилюк. «Враг будет разбит, победа будет за нами», — поддержал его Зимин. Далее. Неделю назад китайцы полностью оккупировали Японию и окончательно закрепились на Тихом океане. А Америка сычева? Поинтересовался Олег. В панике твои америкосы. Про их активность в Евразии можно забыть. Кроме того, китайцы начали переброску сил на пакистано-индийскую границу, так что Пакистан и Афганистан можно вычеркнуть. Основная цель косоглазых – это Турция и Греция. А Ирак, спросил я, его тоже можешь вычеркнуть. Америкосы уже выводят оттуда свои войска. Захват Японии совпал с выходом наших войск на границы Германии и Италии. Швейцарцы, как всегда, в нейтралитете, так что и до Франции недалеко. Соответственно, немчуре и макаронникам ни разу не интересно, чтобы наша солдатня топтала их посевы, пила их вино и насиловала их женщин, поэтому они выступили с инициативой о мирных переговорах. Вашингтон и Лондон, естественно, против, но к их мнению уже никто не прислушивается. А насчет насиловать их женщин, особенно немок, можно поподробнее, нехорошим тоном попросил Борька. Зяма, ты жаждешь мести? Замученные немцами родственники взывают к отмщению. Да положил я на родственников. Я жажду немок. Онанизмом перебьешься, отрезал Петрович. Согласно приказу ставки, за изнасилование сразу ставят к стенке. О чем это я? А, переговоры. Немцы и итальянцы пытаются договориться с нашими, чтобы мы не входили на их территории, а наши требуют у них транзитного прохода войск к Атлантике и Средиземноморью. Будем валить англичан? Удивился я. Именно, подтвердил Зимин. Америка, Китаю, Англия, нам. Петрович, я решил задать очень нехороший вопрос, а если, к примеру, прилетит реактивный самолет и принесет ядреную бомбу, не прилетит, успокойся. Все прекрасно понимают, что ядерная война – это полный звездец всем, так что и дальше воюем по старинке, успокоил. Теперь самый главный вопрос, для чего барон собирает в непосредственной близости к границе Германии нас, закат и север, немчура, когда узнает, если уже не узнала, нагонит в этот район всех спецов, что у них есть, именно, кивнул Зимин. Немчура уже узнала и уже перебросила к границе всех, кто был рядом, и этот процесс продолжается. Так мы тут для заманухи, предположил Микола. Правильно, немцы уже ослабили свои позиции, сняв с других фронтов всех приличных спецов. Так что пока Бундесвер будет ждать ваших подвигов тут, на других направлениях группы вроде ваших будут иметь неоспоримое превосходство. Петрович, то есть отпуск продолжается? С надеждой спросил Марса. Зимин так выразительно посмотрел на него, что всем сразу стало понятно, бездельничать нам никто не даст. Ваша задача, до прибытия заката и севера восстановить форму. Вместе с ними приедет барон. С его прибытием и начнется основная заварушка. И последнее. Воевать вы будете вместе с десантурой. 80% из них в настоящих боях ни разу не были. Прошу об этом не забывать. Но даже не это самое поганое. Самое поганое, они вас боятся. От рядовых до подполковников. Боятся до дрожи в коленях и массового поноса. Поэтому будут вам гадить. Все. Будут провоцировать всех. Самоутверждаться будут. Поэтому терпим до приезда Ивлева. Ха, разочарованно начал Вартанчик. Так с бароном две группы наших приедут. Тогда не только десантники. Все живое разбежится. Ты лично хочешь начистить кому-то рожу? Правильно истолковал слова Вартанчика Зимин. Пока нет, но, судя по твоим словам, такое желание очень скоро возникнет. Для тебя еще раз повторю, до приезда барона придется сдерживать души прекрасные порывы. Дальше. Сашок, как-то нехорошо ухмыльнулся Зимин, ты в детстве учителем не мечтал стать. Я только космонавтом мечтал, с подозрением ответил я. Жаль, твоя мечта могла бы осуществиться. Саник, чего-то мне не нравятся его вопросы. Угрюмо бросил многоопытный Марса. Сейчас какую-нибудь гадость сообщит. Ты прав, пятачок, весело подтвердил Петрович. В общем, дети мои, барон повелел вам из состава десантников сформировать группу прикрытия. Кого сформировать? Не понял Марса. Из кого? Обалдел я. Группу прикрытия. Из местной десантуры, медленно, как умственно отсталым, пояснил Зимин. А нахрена она нам? Вкратчиво спросил Микола. Для идиотов поясню. Каждый раз, когда выполнение боевой задачи сопряжено с прорывом линии обороны противника, что, к счастью, бывает нечасто, мы вынуждены просить о подобном одолжении соседей. Об отношении соседей к нашим просьбам я тактично промолчу, а вот о качестве помощи оговорку сделаю. Петрович закурил и продолжил. Когда проводы или встречу обеспечивают разведчики, все более-менее гладко. Но, Когда нам в помощь отряжают штурмовиков или, не дай бог, обычную солдатню, тут хоть караул кричи. О том случае, когда встречающая группа мотострелков начала стрелять по ковалю, и ему пришлось их гасить, помнят все. Так вот, чтобы в дальнейшем вам не пришлось воевать со своими, наш мудрый барон повелел отобрать среди десантуры 40 рыл и натаскать их на прикрытие. С руководством этот вопрос согласован. Дело за вами. Вопросы, возражения есть? Есть, подтвердил я. Обучением неофитов будем заниматься только мы или северяне, и закатовцы нам потом помогут. Помогут. Не переживай, успокоил Зимин. Еще что-то, кроме мата и оскорблений вышестоящих командиров, есть? Нет. Тогда все, месса окончена. Одержимые, ко мне, остальные начинают раскладывать шмотки. Азяма идет прочесывать кладбище. Одержимые, это я, Марса, Ильдар и Олег. Так нас Микола прозвал, после того, как мы рассказали о наших приключениях и показали татуировки. Прозвище закрепилось. Если честно, поначалу я опасался, что остальные парни по тем или иным причинам отдалятся от нас. Первые же минуты после рассказа показали, что, нет, все как один возжелали себе такие же наколки. Особенно желал Зяма. Он очень сильно переживал, что из-за болезни пропустил такое приключение и все время требовал от нас наколку Маше Даяна во всю грудь и звезду Давида на спину. «Сашок, ты видел среди офицеров местного попа, то ли спрашивая, то ли утверждая», — начал Зимин. «Видел. Ваша задача — познакомиться с ним как можно ближе. Он пьющий, можно сказать, что нет. Кроме того, он очень образованный человек и в меру строгий священник. Фортеля, который вы откалывали с алкашами Комарницкого, с ним не прокатит. Петрович, поинтересовался Ильдар, а на кой болт нам сдался этот поп? Грехи наши он все равно замолить не сумеет. Тут не о грехах речь. По данным барона, а он, как вы знаете, ошибается крайне редко. Отец Сергий, экзорцист. От удивления у нас открылись рты. У меня было такое же лицо, когда барон сообщил об этом. Петрович, а он нас кадилом не охреначит, если мы с ним наедине останемся? Нет, Сашок, язычество для него, конечно, ересь, но с ним он бороться не будет. Тем более при попытке вас атаковать, он погибнет. В каком смысле? Очередной раз удивился я. В прямом, родной, в прямом. Все подробности сосуществования с вашими захребетниками вам разъяснят барон и череп, который прибудет с ним. Захребетники, это наши звери? Спросил Марсель. Именно, подтвердил Зимин. Сейчас я лишь поясню. Любой священнослужитель, любой истинной конфессии, который попробует провести какой-либо обряд, направленный на изгнание захребетника, будет сразу уничтожен вашим зверьем. А все подробности у черепа, не дав мне засыпать его вопросами, обрубил Зимин. Еще раз повторю, с десантниками не связываться, форму восстанавливать, с ВДВшным попом знакомиться. Меня направляют в Калининград. Приеду вместе с бароном. Ночь прошла спокойно, а в 5 утра Микола поднял нас на первую пробежку. За дежурных остались Мамилюк, колено которого заживало очень медленно, и Зяма, который это самое колено и лечил. Через час, отмахав заданные Миколой 10 километров, мы вернулись в расположение, где нас ждал сюрприз. Мамилюк, довольный собой и жизнью, развалился в лежаке и курил сигару. Сидевший рядом с ним и также куривший сигару Борька заканчивал перевязку Димкиного колена. Зяма, как ни странно, был при этом в парадном кителе, на котором красовались новые майорские погоны, и в белых подштанниках. Около Зямы стояла пирамида из 4 чужих калашей. Чужими они были однозначно, потому что мы все ходили с Никоновыми. Не дойдя до сиборитствующей парочки 15 метров, мы увидели и хозяев калаши. Из-за крайней палатки выбежала нестройная колонна из 5 человек. 4 были рядовыми, а 5-й, возглавлявший колонну, аж в звании младшего лейтенанта. У всех 5 на правых рукавах присутствовали красные повязки, отчего у меня возникло подозрение о принадлежности бегунов к комендантскому патрулю. Помимо красных повязок, у бегунов было и еще кое-что общее. У всех были разбиты рожи. В основном, справа. Колонна добежала до наших дежурных, остановилась и достаточно дружно, вытянувшись по стойке смирно, прогорланила. Товарищ майор медицинской службы Российской Федерации, господин Кцин Бриют Нефиш армии обороны Израиля, сборная комендантской роты, участвующая в праздничном марафоне, посвященном Красному Кресту, Красному Полумесяцу и Красной Звезде Давида, закончил 11-й круг. «Разрешите продолжить движение?» «Разрешаю», — вальяжно ответил Зяма и выдохнул в сторону бегунов сигарным дымом. Сборная продолжила забег. Дождавшись, пока они отбегут подальше, я рявкнул: «Зяма, Мамилюк, вы чего тут устроили?» «А, командир», — вальяжно отвечал Борька, — «да мы тут местную комендатуру к спорту приобщаем. Идиоты, давно под следствием не были. Мамилюк, у тебя от предыдущего следствия нога не зажила, вторую желаешь подрихтовать. Саша, да не ори ты так, какое следствие? Мы их так зашугали, что они не только про нас не настучат, но и забудут этот пробег, как кошмарный сон». Я набрал в грудь воздуха, чтобы рявкнуть на них посильнее, но не успел. «Зяма, а с каких это пор ты стал психиатром?» — с усмешкой спросил Ильдар. «На родной израильщине ты поменял специализацию?» Вопрос Ильдара задержал воздух в моих легких. «Нет, не менял», — отвечал Борька, делая затяг сигарой. «Эти шлемазлы не смогли запомнить, как звучала моя должность и звание в земле обетованной. Пришлось до психиатра опускаться». «Ильдар, ты стал понимать иврит?» — поинтересовался Макс. «Видите ли, Максим», — Ильдар очень точно копировал акценты и интонации барянов в те моменты, когда он вспоминал, что он еврей, — «обитая на протяжении 2 лет с этим пацем в одной палатке, я имею в виду нашего Бореньку, даже зачуханный араб начнет понимать его риднумову». «Учись, студент», — воскликнул Борька. «Так, господа евреи, примкнувшие к ним христопродавцы», — прервал я увлекательную беседу своих прохиндеев. «Зяма, объясняешь, что тут произошло, а остальные заткнулись и думают, как будем отмазываться». Борька поднялся на ноги, прокашлялся, сигару передал Ильдару и начал: «Ой, да гои еси, добры молодцы, расскажу я вам былину стародавнюю, стародавнюю, да правдивую. Как остались мы, сиротинушки, утром ранним да солнечным свою службу богатырскую нести. Короче, благодаря колену нашего симулянта, я балдею в расположении, делая вид, что лечу снайперскую конечность, так славно обработанную следствием. Чу!» — послышался страшный топот, затряслась земля, а солнце закрыли тучи. Из-за ближайших кустов появились 5 всадников апокалипсиса. Точнее, 1 всадник и 4 оруженосца козлоногих. Все помытые, побритые, под горло застегнутые. У оруженосцев повязки червоны, автоматы воронены, ботинки, правда, засраны, но вид дюжи грозен. А военачальник их, тоже с повязкой на рукаве, со звездой на погоне, маленькой да плюгавой, при одном пистоле системы Макаров и в фуражке красивой, очами косоглазыми сверкат, дым из ноздрей пускат, слюнями брызгат. Подходят эти антихристы к 2 воинам, о здоровье своем пекущимся, точнее, один печется, второй тупо сигары переводит. Подходит, значит, и говорят человеческим голосом: «А покажите-ка нам, воины славные, свои аусвайсы, ибо полоса прифронтовая, шпионов в окрестностях бегает много, а мы вас знать не знаем, ведать не ведаем. Кто такие? Почему наше кладбище оккупировали?» Отвечает тут воин старший, да мудрый: «А не пошел бы ты, не да лейтенант, нахер, аль не видишь?» Воин старший, знанием великим обладающий, собрата своего от большого недуга избавляет. Услыхав такой ответ воина могучего, обиделся на него антихрист в звании младлея, ножками затопал, ручками захлопал, да как заверещит голосом кастрата: «Да как ты смеешь так со мной говорить? Со мной, с начальником комендантского патруля. Мы вас сейчас по рукам и ногам цепями пудовыми свяжем, в комендатуру отнесем, а там закроем во подвалы во темны, да во глубоки, а потом пытать начнем пытками страшными да кровавыми. Хворому да убогому воину Христову вторую ногу сломаем, а тебе, морда жидовская, обрезание сделаем, да такое, что достоинство твое станет недостойным». Услыхал старший воин слова антихриста богомерзкие, опечалился шибко. «Ай, как тут не опечалиться, если перхоть тыловая так неуважительно обращается к майору спецназа? И неважно, что майор в одном из подним стоял, по майору всегда видно, что он майор, даже в бане. Опечалился он, значит, и как даст антихристу комендантскому врыло кулаком могучим, тот сразу с копыты упал. Глядь, а оруженосцы козлоногие за автоматы воронены хвататься начали, пришлось им в табло зарядить». Оглядел воин старший поля боя: «Нет врагов боли, все лежат бездыханны». Собрал он их автоматы воронены до пистоль системы Макаров у младлея вытащил, а потом на всякий случай пошел в палатку свою да надел форму святую, с погонами новыми да шевроном золоченым. Очнулись в скорости вороги поверженные, увидали погоны майорские да шеврон золоченый, увидали да так на месте и обдристались, и особо дристались они, глядя на шеврон золоченый, ибо начертано там, Урал. Стал думать воин старший, как наказать ворогов за поведение их богомерзкое. И ничего, кроме кастрации, в голову его мудрую не приходило. Но тут пришел на помощь младший собрат его, хворый да убогий, и предложил он, заботясь, видимо, о здоровье антихристов, устроить им почетный марафон вокруг кладбища в честь медицинской службы, к которой старший воин имеет непосредственное касательство. И побежали вороги за здоровьем своим вокруг кладбища, а богатыри-победители начали круги считать да присказку слушать. Тут и сказочки конец, а, кто слушал, с того 10 шекелей. Мы валялись от смеха, слушая былину Борьки. Термит, сквозь смех обратился я к Леньке, будь ласков, сходи ко мне в палатку, принеси китель святой с погонами новыми да шевроном золоченым. А, п, потому что ты ближе всех, ответил я на его незаданный вопрос. Вздохнув, Ленька пошел. Саник, а тебе китель для чего? Скоро антихристы прибегут, и к этому времени мне нужно быть при погонах, дабы они смогли убедиться, что богатырей не только много, но и то, что они при немалых звездах. Термит, вдогонку Леньке заорал Марса, мой пинжак с карманами тоже захвати. К тому моменту, как мы с Марсей оделись, из-за той же крайней палатки появились марафонцы. Бежали они тяжело. Видимо, тыловая жизнь плохо сказалась на их физической форме. Увидав, что количество богатырей многократно возросло, а кроме того, среди них прибавилось два майора, бегуны резко сбавили темп. Судя по всему, в их головах пошел мыслительный процесс на тему, как выпутаться из очень нехорошей ситуации, в которую мы попали. Добежав до нас и не получив никаких замечаний, они тормознули напротив Борьки и срывающимися голосами дружно затянули. «Товарищ майор медицинской службы Российской Федерации, отставить!» Прервал их доклад Зяма. «Равняйсь, смирно, равнение направо!» Комендантские дружно выполнили команды Борьки. «Разрешите представиться!» Командир специального диверсионно-разведывательного подразделения «Урал» майор Трофимов Александр Викторович, сообщил я комендантским. «Это мой заместитель майор Сунгатов, а та еврейская морда, что вам хлебальники разбило, это майор медицинской службы Зимович Борис Абрамович, он же Зяма, он же русский еврей». После того, как марафонцы услышали командиром, какого именно подразделения я являюсь, они сильно побледнели. Офицерик, было такое впечатление, собрался в обморок упасть, а рядовые, судя по виду, сильно жалели, что попали в комендатуру, а не на передовую. Мои парни с большим интересом наблюдали за реакцией комендантских. Интересно, пробормотал Ильдар, каких сказок им про нас наплели, что на выходе мы имеем такой шикарный эффект. Лейтенант, ты живой? Осторожно, чтобы тот не рухнул в обморок, спросил я у офицера. Да, то есть так точно, господин майор. Зяма, ты их чем по голове бил? Видя мое замешательство от обращения господин, спросил у Борьки Марсель. Честное и благородное, только рукой, поклялся Борька. А ты, мамилюк, я их вообще не трогал, моментально ответил Димон, что я, псих, старшему по званию морду бить, тем более офицеру, тем более, чужому. Зяма, Саша, клянусь крайней плотью мордобоем занимался исключительно я, Димка даже встать не успел, идея с марафоном его, тут темнить не буду, а по хлебалу, только я. Сашка, Зяма правду говорит, подтвердил Микола, вплотную рассматривая повреждения антихристов, у всех повреждения справа, значит, бил левша, а левша из этих двоих только Зяма. Ладно, следствие закончили, теперь суд. Лейтенант, ты с нами? Что? Не понял тот. Ты можешь адекватно реагировать на мои слова? Так точно, господин майор. Твою мать, Летеха, господа, все в Париже. Обращайся по уставу. Так точно, товарищ майор. Слава богу. Давай знакомиться. Кто такие? Чего тут нужно? Командир комендантского патруля Северного округа Форарльбергской комендатуры, младший лейтенант Скирта, отрекомендовался он, немного пораженный четкостью произношения словосочетания «Форарльбергская комендатура», я продолжил опрос. Чего тут забыли? По данному маршруту мы проходим два раза в сутки. Вчера днем никакого лагеря на этом месте не наблюдалось. Сегодня, обнаружив временные строения в виде палаток, хорошо излагает, порадовался Олег, и заметив двух лиц мужского пола без форменных знаков отличия, строго следуя инструкции, мы подошли с целью установления личности указанных субъектов. Установили? Усмехнулся я. Никак нет, грустно вздохнул Скирта. Я отобрал у Ильдара остатки сигары, затянулся и продолжил. Тебя, младлей, по имени-отчеству как? Сергей Сергеевич, товарищ майор. В общем, Сергей Сергеевич, я тебе сейчас расскажу о возможных вариантах развития твоей дальнейшей судьбы, а ты сам выберешь понравившийся. Нострадамус ты наш, вякнул Петюня. Для начала преамбула. О твоем халатном отношении к служебным обязанностям, выраженным в счете ворона на вчерашнем инструктаже, я умолчу. Чего ты на меня свои глазки пучишь? О прибытии в расположение десантников нашей группы вам не сказать не могли. На это косвенно указывает тот факт, что за прошедшую ночь комендантские патрули проходили мимо нас 9 раз, и ни один дурак не стал приставать к нам с глупыми вопросами. Следовательно, на инструктаже ты или спал, или ворон считал, или писал письмо любимой девушке, которая тебя, один хрен, не дождется. Скирта густо покраснела и робко спросил: «Почему?» «Потому что ты, Сержа, мудак», — ответил за меня Вартанчик. «Ты бы и на фестивале мудаков занял бы второе место. Знаешь почему?» «Потому что ты, мудак». Продолжим. Обнаружив неизвестный тебе лагерь, ты ринулся выяснять, чей он. Это хорошо. Плохо другое, не выяснив, кто именно перед тобой щеголяет в исподнем, ты перешел к угрозам. Но и это не так страшно. Страшно то, что местный эксгибиционист майор Зимович не только в одну харю настучал вам всем, приведя в бессознательное состояние, но и отобрал оружие. Как ты, надеюсь, понимаешь, потеря оружия на поля боя, а нахождение в патруле, да еще и комендантском, это твое поля боя, чревато военно-полевым судом и расстрелом. Это в худшем случае. В лучшем, разжалуют в рядовые и в штрафбат. Только не говори мне, что штрафных батальонов у нас нет. Доблестный Младлей стоял бледный, низко опустив голову. Руки его мелко дрожали. Рядовые, из числа патруля, стояли с открытыми ртами. Штрафбат касается только тебя. Твоих пацанят из патруля шлепнут сразу, без суда и следствия, возле комендатуры. Это первый из возможных вариантов. А какой второй вариант, товарищ майор? Дрожащим голосом спросил один из рядовых. Все дружно повернулись в сторону смельчака. А второй, мой смелый солдатик, сводится к обоюдному молчанию высоких договаривающихся сторон. Для тугодумов поясню. Вы собираете свое оружие и валите отсюда, к нехорошей маме. При этом и мы, и вы делаем вид, что никогда друг друга не видели, что майору Зимовичу вы не хамили, он не бил вас по мордасам, не отбирал оружие, и вы не бегали марафон. В противном случае мы вяжем вас по рукам и ногам, несем к вашему начальству и сдаем заявление о нападении пьяных военнослужащих из числа патруля на майора Зимовича и старшего сержанта Гуреева.